Глава 3. В те дни в Иудейской пустыне появляется Иоанн Креститель. Он возвещает: «Покайтесь, ведь Царство Небес уже близко». Ведь он был тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос, глашатая в пустыне, приготовьте дорогу Господу, проложите для Него прямые пути». Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным поясом, а пища ему была саранча и дикий мед. К нему приходили все жители Иерусалима, а также все иудеи и окрестности Иордана. Они признавались в грехах, а он крестил приходивших в реке Иордане. Увидев, что приходят к нему для крещения многие фарисеи и саддукеи, он сказал им: «Змеиное отродье! Кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия? Покажите на деле, чего стоит ваше раскаяние. Только не вздумайте говорить в душе: наш отец Авраам. Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Уже лежит наготове топор у ствола деревьев. Дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас всего лишь водой в знак раскаяния, но тот, кто идет за мной, сильнее меня. Я не достоин даже сандалии его нести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. У него в руках лопата, он провеет зерно на таку. Пшеницу соберет в закрома, а мекину сожжет в огне неугасимом». Тогда появляется на Иордании Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для крещения. Иоанн сначала этому противился, говоря: «Это я нуждаюсь в том, чтобы ты меня крестил, а ты пришел ко мне». «Пусть теперь будет так», — возразил ему Иисус. «Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог». И тогда Иоанн согласился. Сразу после крещения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед ним небеса, и он увидел, как Божий Дух, словно голубь, спускается и приближается к нему. И голос с неба сказал: «Это мой любимый сын, в нем моя отрада».